36. Мы дружно налегли на шесты и успели в последние мгновения остановить плот у ледяной стены. Горели все фонари, но даже их лучи были не в состоянии разогнать царивший в пещере мрак. Над черной водой клубился пар, вместе с которым к потолку пещеры словно поднимались души всех утонувших в реке. Лучи фонарей дробились в ледяных гранях, отчего темнота казалась еще более непроглядной. «Почему река не замерзла?» — спросила Энея, пряча ладони под мышки и притоптывая ногами. Девочка надела на себя все, что у нее было, но этого явно было недостаточно, чтобы согреться. Я встал на колено, зачерпнул воды и попробовал ее на вкус. «Соль. Вода такая же соленая, как на безбрежном море». А Беттик осветил фонарем ледяную стену впереди. «По-моему, вода уходит под лед. Видите?» «Потуши свой фонарь!» — воскликнул я. Мелькнул проблеск надежды. «И все остальные тоже!» Мой голос эхом отразился от стен пещеры. Когда все огни погасли, я вперил взгляд во мрак, рассчитывая увидеть сквозь ледяную стену хотя бы призрак света, намек на спасение, указание на то, что выход из пещеры совсем рядом. Но тьма была непроницаемой. Я выругался себе под нос и с сожалением вспомнил об очках ночного видения, которые потерял на безбрежном море. Сейчас они бы пригодились. Если бы откуда-то сочился свет, очки бы его уловили. Некоторое время мы ждали. Я слышал, как дрожит Энея, ощущал, как вырывается изо рта пар. Ну ладно, зажигайте. Проблеск надежды угас, так и не успев разгореться. Мы вновь осветили ледяные стены и потолок, под которым продолжал клубиться пар, черную воду, в которую непрерывно падали осколки льда. «Где мы?» — выдавила Энея сквозь барабанную дробь, которую выбивали ее зубы. Я порылся в своем вещмешке, нашел термоодеяло, которое упаковал еще в башне Мартина Селена, и накинул его на плечи девочки. «Держи, оно сохранит тепло. Нет-нет, не снимай». «Я просто хотела поделиться». Присев на корточки рядом с нагревательным кубом, я включил его на полную мощность. «Пока еще рано. Что касается твоего вопроса, думаю, что мы на седьмой дракона. Некоторые из моих клиентов, самые богатые и рисковые, охотились здесь на арктических призраков». «Согласен», — проговорил Абеттик, сидевший рядом со мной. При одном только взгляде на голубую кожу андроида становилось, если такое возможно, еще холоднее. Палатка промерзла настолько, что ее материал стал хрупким, как металл. Здешняя сила тяжести составляет 1,7 G. После падения все работы по терраформированию планеты были остановлены, и большая часть поверхности вновь подверглась гипероледенению. «Гипер... чему?» — спросила Энея, кутаясь в одеяло. Я заметил, что щеки девочки слегка порозовели. «Что это означает?» «Это означает, что атмосфера седьмой дракона замерзла», — объяснил андроид. Энея огляделась по сторонам. «Кажется, я вспоминаю, что мама рассказывала мне про это место. Она кого-то выслеживала, и след привел ее сюда. Моя мама была лузианкой, привычной к полуторной силе тяжести, но даже она чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Удивительно, что тут течет река Тетис». Абеттик встал, посветил фонарем на стену, снова опустился на корточки и ссутулился, стараясь согреться хоть таким способом. «Что сказано в путеводителе?» — полюбопытствовал я. Андроид достал маленькую книжку. «Почти ничего, сэр. Тетис провели на седьмой дракона незадолго до того, как книга вышла из печати, поэтому приводятся сведения только общего характера. Река протекает в северном полушарии, рядом с границами территории, которую пыталась терраформировать гегемония. Судя по всему, единственным, что привлекало сюда туристов, была возможность собственными глазами увидеть арктического призрака». «Ты говорил, на них охотились твои знакомые?» — спросила у меня Энея. Я кивнул. «Жуткие твари. Живут на поверхности, очень быстрые и смертельно опасные. Во времена сети их почти истребили, но после падения, если верить охотникам, они расплодились снова. Питаются в основном людьми, обитающими на седьмой дракона. Впрочем, людей тут всего ничего, только потомки первых колонистов. Охотники говорили, что местные «дикари», как выразился кто-то из них, охотятся на призраков, потому что больше им охотиться не на кого, и терпеть не могут орден. По слухам, дикари убивают миссионеров, из жил которых делают потом тетивы для луков. «Гегемонии здесь тоже относились весьма прохладно», — добавил андроид. «Молва утверждает, что местные жители бурно радовались падению, но потом пришла чума». «Чума?» — переспросила Энея. «Ретровирус», — пояснил я. «Благодаря ему численность населения седьмой дракона сократилась с нескольких сотен миллионов человек до жалкого миллиона. Большинство погибло от рук этих самых дикарей. Остальных эвакуировали, когда планетой завладел орден». Я посмотрел на девочку. С термоодеялом, наброшенным на плечи, она напоминала юную Мадонну. Ее кожа поблескивала в свете фонаря. «После падения, как ты знаешь, никто особо не церемонился». «Да уж», — сухо произнесла Энея. «В моё время было спокойнее». Она окинула взглядом нависавшие над черной водой сталактиты. «Интересно, зачем понадобилось прокладывать русло реки в ледяной пещере?» «В самом деле», — согласился я и ткнул пальцем в сторону книжки в руках у андроида. «Там сказано, что туристов привлекала возможность увидеть живьём арктического призрака. Но ведь призраки, по крайней мере, насколько мне известно, живут вовсе не во льду, а на поверхности». Пытаясь осмыслить услышанное, Энея не сводила с меня пристального взгляда. «Значит, пещеры раньше не было?» «Скорее всего, нет», — Абеттик указал на потолок. «Те, кто занимался терраформированием планеты, стремились только повысить в некоторых районах температуру, чтобы превратить атмосферу, состоящую в основном из углерода и кислорода, из твёрдой в газообразную». «И как? Получилось?» «Не везде», — андроид повел рукой. «По-моему, река текла по открытой местности. Приемлемые температуры и давление поддерживались, должно быть, силовыми полями. Потом эти поля исчезли». «Выходит, мы погребены под тем, чем дышали туристы былых времен», — подытожил я. Проверив, под рукой ли плазменная винтовка, я прибавил. «Интересно, какой толщины?» «По всей вероятности, несколько сотен метров», — не дал мне закончить Абеттик. «А может, и целый километр. Насколько я помню, именно такой была толщина атмосферного слоя к северу от терраформированной местности». «Похоже, ты знаешь планету как свои пять пальцев», — заметил я. «Увы, сэр, я исчерпал все свои познания относительно экологии, геологии и истории седьмой дракона». «Можно спросить у комлога», — я указал на вещмешок, в котором лежал браслет. Мы переглянулись. «Не стоит», — заявила Энея. «Поддерживаю», — сказал Абеттик. «Ну ладно, может, как-нибудь потом». Сколько нужных вещей мы оставили на корабле. Атмосферные скафандры с подогревом, гидрокостюмы, даже космические скафандры защитили бы нас от холода гораздо лучше, чем так называемая теплая одежда. Я прикидывал, не выстрелить ли в потолок. Правда, скорее всего, он просто обвалится. Или все же стоит попробовать? «Мсье Эндимион, у вас еще осталась взрывчатка?» — спросил Абеттик. Андроид напялил на голову диковинную шерстяную шапку с наушниками. Закутанный с ног до головы, он сейчас сильно смахивал на куклу-неваляшку. «Осталось. Я тоже про нее думал. Зарядов у нас в запасе достаточно, но детонаторов всего 4. Какое бы направление мы ни выбрали, рассчитывать можно лишь на 4 взрыва». «Где ты столько всего узнал, Рауль?» Дрожащая маленькая Мадонна пристально поглядела на меня. «В гиперионских силах самообороны?» «Отчасти», — сказал я. «Но с пластиковой взрывчаткой меня научил обращаться Эврол Ю, с которым мы корчевали камни и пни, планируя поместье для толстосумов». Я встал. Онемевшие пальцы рук и ног подсказали, что пора изменить позу. «Можно отправиться вверх по течению». Глядя, как я притопываю ногами и растираю пальцы рук, Энея нахмурилась. «Но следующий портал в другой стороне?» «Знаю. Зато вон там», — я ткнул пальцем себе за спину, «может быть выход из пещеры. Если нам повезет, мы выберемся на поверхность и отогреемся, а потом уже будем думать, как добраться до следующего портала». «Удачная мысль, сэр», — заметил андроид, беря в руки шест. Энея одобрительно кивнула. Прежде чем оттолкнуть плот от стены, я поставил на место мачту, срубив ей верхушку, чтобы не задевало за сталактиты, и повесил на нее фонарь. Другие фонари мы расставили по углам плота. В клубах пара под водой казалось, что у каждого из фонарей свое собственное тускло-жёлтое гало. Река была сравнительно мелкой, не глубже 3 метров. Однако нашему продвижению изрядно мешало сильное течение. Мы с обетчиком налегали на шесты всем весом. Вскоре к нам присоединилась Энея, вставшая рядом со мной. Вокруг бурлила черная вода. Мы быстро согрелись. Я даже вспотел, из-за чего моя одежда тут же замерзла изнутри. Однако минут через 30, на протяжении которых мы работали и отдыхали, отдыхали и работали, стужа снова начала брать свое. К тому времени мы продвинулись вверх по течению едва ли на 100 метров. «Смотрите!» — проговорила девочка, поднимая с палубы самый мощный из фонарей. Продолжая налегать на шесты, чтобы плот оставался на месте, мы с обетчиком повернулись в ту сторону, куда показывала Энея. Впереди виднелась стена портала, выступавшая из глыбы льда наподобие колеса какой-нибудь древней машины. Дальше туннель сужался до размеров трещины, шириной около метра, и исчезал под ледяным козырьком. «Должно быть, раньше река была шире раз в 5-6, заметил Абеттик. «Ведь портал, по всей видимости, опирался на ее берега». «Ну да», — мрачно пробормотал я. «Плывем обратно». За 2 минуты мы проделали весь путь, на который чуть раньше у нас ушло 30 минут. Всем троим пришлось выставить шесты, чтобы не дать плоту разбиться о ледяную стену. «Ну что ж», — сказала Энея, — «приехали». Она посветила фонарем вокруг. «Можно было бы для разнообразия выбраться на берег. Вот только как это сделать?» «Может, взорвем один заряд?» — предложил я. «Устроим себе уютную пещерку». «А теплее от этого станет?» — спросила девочка. Ее снова била дрожь. Я вдруг заметил, какое у нее крошечное, хрупкое тельце. Ничего удивительного, что она никак не может согреться. «Нет», — честно признался я, в 20-й, наверное, раз подошел к палатке и принялся шарить по мешкам в поисках средства к спасению. Сигнальные ракеты, пластиковая взрывчатка, оружие в заиндевевших чехлах, термоодеяло, пища. Нагревательный куб по-прежнему работал, и девочка с андроидом снова подсели к нему. Через какие-нибудь 100 часов он разрядится окончательно. Была бы у нас теплоизоляция, мы могли бы оборудовать себе ледяную пещерку со всеми удобствами. По крайней мере, прожили бы втрое-четверо дольше. Но изоляции не было. Материал палатки тут не годился. А при мысли о том, чтобы сидеть в пещере, ожидая, когда погаснут от холода фонари и остынет куб, у меня засосало под ложечкой. Я подошел к ледяной стене, посветил на нее фонарем и сказал. «Ладно. Сделаем вот что». Энея с обетчиком как по команде повернулись ко мне. «Я возьму пластиковую взрывчатку с детонаторами, Бигфордов шнур, веревку, передатчик, свой фонарь», — я перевел дыхание, «и нырну под эту треклятую стену. Авось течение вынесет меня наружу. Если получится, я установлю заряды в подходящих местах. Быть может, мы сумеем проделать отверстие для плота. Если нет, бросим его здесь и будем выбираться вплавь». «Ты погибнешь», — ровным голосом проговорила девочка. «Умрёшь от переохлаждения. И потом, разве ты выплывешь против такого течения?» «А веревка на что? Если с той стороны будет где спрятаться от взрыва, я останусь там. А если нет, дерну за веревку, и вам придется меня тащить. Когда вернусь, разденусь и закутаюсь в одеяло. У него 100-процентная изоляция, поэтому ничего со мной не случится. Выживу». А если придется плыть всем? На троих одеяла не хватит?» «Мы прихватим с собой куб. Одеяло используем как палатку». «Где?» — тихо спросила Энея. «Думаешь, там найдется местечко?» Я развел руками. «Тем более необходимо проделать отверстие для плота. В крайнем случае я взорву заряд, и мы поплывем дальше на льдине. Не переживай, до портала мы обязательно доберемся». «А что, если мы израсходуем всю взрывчатку, а за первой стеной окажется вторая? Что, если до портала 50 километров, и все подо льдом?» Во второй раз руками развести не получилось. Слишком уж сильно они дрожали. Мне хотелось надеяться, что от холода. Я сунул руки под мышки. «Значит, мы умрем с той стороны». Облачко пара, вылетевшее у меня изо рта, мгновенно превратилось в льдинки. «Все лучше, чем здесь». «Мсье Эндимион», — проговорил Абеттик, — «ваш план представляется мне единственным выходом из положения. Однако плыть должен я. Вы прекрасно понимаете, почему. Вас недавно ранили, и вы еще не успели поправиться. К тому же мое тело рассчитано на работу в экстремальных условиях». «Не настолько же», — возразил я. «Ты и так весь дрожишь. К тому же ты не сумеешь установить заряды». «Вы будете мной руководить через передатчик». «А если он откажет или сигнал не пройдет через лед? И потом это не так-то просто. Наверняка придется резать лед». «Все равно», — стоял на своем андроид. «Здравый смысл подсказывает». «Здравый смысл тут ни при чем», — перебил я. «Если у меня не получится, тогда попытаешься ты. Кстати, нужен кто-то очень сильный, чтобы вытянуть человека против течения». Я положил руку на плечо андроиду. «Я приказываю тебе остаться как старший по званию». «Какому еще званию?» Энея, несмотря на лютый холод, сбросила термоодеяло. Я выпрямился во весь рост и выпятил грудь. «Да будет вам и известно, что перед вами сержант третьего класса гиперионских сил самообороны». Впечатление от фразы несколько смазало барабанная дробь зубов. «Значит, сержант?» «Третьего класса», — подтвердил я. Энея обняла меня. Я несказанно удивился, потом неуклюже погладил ее по спине. «Первого класса», — тихо сказала девочка, отступила на шаг и топнула ногой. «Ладно, что нам делать?» «Помогите мне собраться. Найди ту веревку, на которой тащился ваш плавучий якорь. Думаю, ее вполне хватит. Абеттик, будь добр, передвинь плот так, чтобы вода не захлестывала нос. Вон туда, к углублению в стене». Мы взялись за дело. Когда со сборами было покончено, я спросил у Энеи, на которую падал тусклый свет, висевшего на урезанной мачте фонаря. «Ты по-прежнему уверена, что наши прыжки ведут к какой-то цели?» Девочка огляделась по сторонам. Где-то в темноте с громким плеском рухнул в воду сталактит. «Да», — ответила она. «Тогда почему мы оказались в тупике?» Энея пожала плечами. При иных обстоятельствах я бы рассмеялся. Настолько комичным из-за одежды получилось это движение. «Наверное, меня побуждают действовать». «Не понял». «Я ненавижу холод и тьму. С самого детства. Быть может, кто-то побуждает меня воспользоваться моими способностями, о которых я пока даже не подозреваю. О которых мне еще рано знать». Я бросил взгляд на бурлящую черную воду, в которую мне предстояло окунуться. «Ну что ж, детка, если ты обладаешь способностями, которые могут вытащить нас отсюда, воспользуйся ими, и дело с концом. Что значит еще рано?» Энея погладила меня по руке. Вместо второй пары варежек на ней были мои шерстяные носки. «Я догадываюсь, что эти способности существуют». Пар ее дыхания оседал инеем на козырьке шапки. «Но вызволить нас отсюда они не помогут. Это я знаю точно. Быть может, но неважно. Извини, Рауль, но...» Я кивнул, сделал глубокий вдох и быстро разделся до белья. Меня буквально обожгло холодом. Затянув на груди узел веревки, пальцы рук быстро немели, я взял у Абеттика мешок с пластиковой взрывчаткой. «Возможно, в воде у меня остановится сердце. Если я не дерну за веревку в первые 30 секунд, вытаскивай меня обратно». Андроид кивнул. Я принялся перечислять сигналы, потом прибавил, постаравшись сохранить деловой тон. «Если вытащишь и обнаружишь, что я в коме или умер, не забудь, что меня можно оживить. В холодной воде смерть мозга наступает не сразу». Абеттик снова кивнул. Он стоял в классической позе скалолаза. Ноги расставлены, веревка обмотана вокруг талии, конец зажат в руке. «Ладно». Я сообразил, что оттягиваю неизбежное и теряю драгоценное тепло. «Увидимся, ребята!» И соскользнул в черную воду. Наверное, мое сердце и впрямь на мгновение остановилось, но затем забилось вновь, почти через силу. Течение оказалось сильнее, чем я ожидал. Меня едва не уволокло под лед, прежде чем я приготовился нырнуть. Отнесло в сторону от плота и приложило к стене. Из пореза на лбу потекла кровь, руки словно онемели от удара. Я вцепился в щербатую стену, чувствуя, как ноги неумолимо затягивает вглубь, изо всех сил стараясь удержаться на месте. Сталактит, который упал в воду за плотом, врезался в стену в метре слева. Если бы он угодил в меня, я бы потерял сознание и утонул, не успев понять, что произошло. «Не такая уж удачная мысль», — выдавил я. Меня оторвало от стены и увлекло вниз.